Глава 3. Посадив жену на автобус, Гуров направился вверх по ущелью, туда, где находился пансионат «Вершина». Они с Марией уже проходили мимо этого здания, но в отдалении. Теперь же ему предстояло рассмотреть его подробнее. Пансионат ему понравился. Сразу было видно, что денег на его отделку не жалели. Тщательно отштукатуренные стены, гранитная облицовка понизу, стропила из мореного дуба, такие же наличники окон, аккуратно выложенные каминные трубы. Все это делало вершину, похожей на швейцарские шале. В таком доме было приятно отдыхать. Однако было незаметно, чтобы обитатели пансионата беззаботно отдыхали. Не было видно ни одного человека, не слышалась веселая музыка, которая обычно звучит на горных курортах. Гуров толкнул тяжелую дверь и вошел в уютный холл, он был пуст. Но пока сыщик оглядывался, размышляя, где искать обитателей пансионата, послышались шаги. И в холл вошел его давешний собеседник. «Вы все же пришли!» — воскликнул он. «Как я рад! Значит, вы решили заняться нашим делом?» «Да, мне захотелось выяснить кое-какие моменты», — отвечал Гуров. «А также взглянуть на место, где все это случилось, и на самого погибшего. Но вначале давайте вы мне подробно расскажете о тех, кто приехал на курорт вместе с Семеновым и живет сейчас в пансионате. Ведь вы сняли его целиком, я правильно понял?» «Да, совершенно правильно», — кивнул собеседник. «Сняли мы напополам с Игорем. Что ж, давайте присядем, и я вам все расскажу». Они сели в удобные кожаные кресла возле камина. Сейчас огонь в нем, правда, не горел, ведь вечер еще не наступил. Но аккуратно сложенные дрова говорили о том, что за камином следят, и спустя несколько часов он превратился в очаг уюта. «Давайте начнем с меня», — предложил собеседник Гурова. «Итак, меня зовут Олег Вахтангович. Я владею сетью ресторанов «Колхида». Они расположены не только в Москве, но и в Петербурге, Ярославле и ряде других городов. Игорь Семенов был моим давним другом. Дружим мы с давних пор, уже 20 лет. Впервые познакомились в начале 90-х на курсах по основам бизнеса при Высшей школе экономики. Игорь был ученым, математиком. Я гуманитарий, литературовед, специалист по средневековой литературе. В то время наши профессии одновременно перестали приносить какой-либо доход, и мы оба обратили свои взгляды к предпринимательству. У нас оказалось много общего, и мы подружились. С тех пор мы регулярно встречаемся, вместе отдыхаем, дружим семьями. Правда, семья в полном смысле слова есть только у Игоря. Была, то есть. Я несколько лет назад расстался с женой, пока живу один. И здесь вы тоже отдыхаете один, уточнил Гуров. Этот простой вопрос неожиданно привел владельца сети ресторанов в смущение. «Один», — пробормотал он. «Нет, не совсем. Одному неудобно. Тут со мной одна девушка». «Понятно», — остановил его Гуров. «Ваша личная жизнь меня не интересует». «А кто приехал сюда с Семеновым?» «С ним приехали несколько человек», — начал объяснять Абуладзе. «Это прежде всего его жена Лидия и дочь Ксения. Кроме того, приехал его подчиненный, первый заместитель директора компании Глеб Николаевич Молчанов и помощник и телохранитель Семенова Павел Зорькин. Значит, если я правильно понял, в пансионате поселились вы с вашей девушкой и еще 5 человек, включая Семенова?» «Да, все так. Расскажите мне, только коротко, в каких отношениях находятся между собой эти люди?» — попросил Гуров. — И дайте каждому краткую характеристику. — Хорошо, я попробую, — согласился Абуладзе. Затем он оглянулся на окружающую холл-галерею, убедился, что на ней никого нет, и никто не может его услышать, и начал рассказ. Сначала, конечно, надо сказать о Лиде. Она на 5 лет моложе Игоря. Но для женщины такой возраст, сами понимаете. В прошлом она по профессии проектировщик, но уже лет 15 не работает. с тех самых пор, как Игорь стал зарабатывать приличные деньги. Занимается коллекционированием картин, драгоценностей, разными вещами. «Меня не слишком интересует увлечение вдовы погибшего», – остановил его Гуров. «Прежде всего, меня интересуют их отношения. Они были такими, как должны быть у супругов». «У супругов», – медленно произнес Абуладзе. Он явно находился в затруднении. «Ну, у супругов бывают очень разные отношения». «Нет, давайте все-таки скажите что-то более определенное», – настаивал Гуров. «Так и быть, я вам помогу. Под отношениями, которые должны быть у супругов, я понимаю любовь, желание общаться, стремление помочь, когда люди делятся друг с другом и горем, и радостью. Так вот, у погибшего Семенова с женой были такие отношения?» «Нет, если вы о таких, нет, их не было», — покачал головой Абуладзе. «Уже лет 5, наверное, как между ними наступило охлаждение. Это не сразу началось, постепенно. Ну, известную роль сыграл возраст Лидии Евгеньевны. Сами понимаете, интимная близость между ними была уже невозможна, а потом как-то прекратилась и любая близость. Но они общались, разговаривали». «Да, конечно, разговаривали, но...» «Семенов не был с женой вполне откровенен». «Да, это надо признать. Он многое от нее скрывал». «Понятно. Позже мы еще вернемся к этому вопросу. Я должен знать все, до мельчайших подробностей. А пока давайте поговорим о других». «Хорошо, давайте о других. Значит, Ксения, дочь Игоря. Она девушка очень волевая, самостоятельная. Как и отец, увлекается горными лыжами. В каких отношениях она была с отцом?» «В отличных отношениях. Просто в прекрасных. Вот здесь была настоящая любовь, отцовская со стороны Игоря и дочерняя со стороны Ксюши. Насколько я знаю, они много и охотно разговаривали, делились друг с другом». «У Ксении есть молодой человек?» «Да, конечно. Его зовут Саша, фамилию не помню. Студент, кажется. Он тоже сюда приехал, вслед за Ксенией. Только живет не в пансионате, а на какой-то турбазе». «Так, и у нас остались еще 2 человека, живущие здесь, в Вершине. Расскажите немного о них». «Да я многое не могу», — признался Абуладзе. «Телохранителя я мало знаю. Видел, конечно, но не более того. Крепкий, исполнительный. Что еще можно сказать? А что касается этого заместителя, Молчанова, то о нем я вообще ничего не могу сказать. Я его только здесь в первый раз и увидел. Что он за человек, мне неизвестно. Нет, пожалуй, одно все же скажу. Что он вполне оправдывает свою фамилию. Все больше молчит». «Ладно, для начала этого хватит», — решил Гуров. «Теперь я хотел бы взглянуть на тело погибшего». «Идемте», — сказал ресторатор. «Оно не здесь. Недалеко есть ледник. Его туда положили». Они вышли из здания и направились к расположенному неподалеку приземистому строению. Абуладзе открыл дверь, и в нос сыщику ударил хорошо знакомый запах, говорящий о том, что в помещении находится покойник. «Обычно владелец пансионата хранит здесь рыбу и фрукты», – тихо произнес Абуладзе. «Но сейчас они все это убрали, распихали по холодильникам. Теперь здесь только Игорь». Погибший владелец компании лежал в центре помещения, завернутый в большой кусок брезента. Гуров приподнял его верхнюю часть. «Да, здорово ему досталось», – подумал он, увидев, что стало с предпринимателем после падения со скалы. Вся правая сторона головы была разбита, глаз исчез. Тем не менее, Гуров сразу узнал того человека, который вчера ехал вечером кататься. Его предположение оказалось верным. Вчера он действительно встретился с Игорем Семеновым. В первый и последний раз. Гуров открыл брезент дальше и убедился, что пострадала вообще вся правая сторона тела. Рука неестественно торчала. Ребра, по всей видимости, тоже были сломаны. Он вновь накрыл покойного и повернулся к ресторатору. «Как я понял, врач его смотрел?» – спросил он. «Да. Из Тернауза приезжала бригада. Лейтенант полиции, врач, фотограф», – подтвердил ресторатор. Врач провел осмотр и выписал свидетельство о смерти. Записал, что смерть произошла в результате несчастного случая, как я вам уже говорил. А лейтенант заявил, что случай очевидный, следствие проводить не будут, уголовное дело возбуждать тоже. «А как фамилия этого лейтенанта?» «Да, я записал», — кивнула Буладзе. «Сейчас». Он достал из кармана куртки блокнот, полистал и, найдя нужную страницу, прочитал. «Косыгов Александр Исрапилович. А телефон его у вас есть?» «Да, телефон я тоже взял», — подтвердил Абуладзе. «Врач не находил на теле повреждений, полученных до наступления смерти? Побоев, следов ударов?» «Как я понял, нет, ничего такого не было». «Хорошо, телефон я потом у вас спешу», — сказал Гуров. «Что ж, здесь я все посмотрел. Теперь пойдемте на трассу. Только знаете что? Где его лыжи?» И он кивнул в сторону тела, накрытого брезентом. «Лыжи, лыжи», — задумался ресторатор. «А, вспомнил. Наверное, они там же, где все вещи, в его комнате. Пойдемте». Они вышли. Абуладзе запер ледник, и они вернулись в пансионат. Комната, которую занимал погибший, находилась на втором этаже. Они поднялись по лестнице, изготовленной из какого-то дорогого дерева, не покрашенного и даже не покрытого лаком, а только обработанного особым образом, что лучше выявило его структуру, и двинулись по галерее, которая огибала холл. Когда они проходили мимо одной из дверей, Гуров услышал доносившийся из-за нее сдавленный тоскливый вой. В этом звуке было столько неподдельной муки, столько горя, что Гуров невольно остановился. «Это кто там?» — шепотом спросил он Абуладзе. «Жена или дочь?» «Нет, это нет», — вновь смутился ресторатор. «Это Настя Мельникова. Переживает очень». «А кто это Настя?» — спросил Гуров. «Вы о ней не говорили». «Нет, я говорил», — поправил его Абуладзе. «Вы только имени ее не спросили. Настя — это моя девушка, с которой я приехал». «А, вот что. Ну как-то странно. Она что, хорошо знала покойного?» «Да, очень хорошо», — подтвердил собеседник. «Игорь нас с ней и познакомил». «Понятно», — кивнул Гуров. «Значит, это ваша комната тоже?» «Нет, моя нет», — пробормотал Абуладзе. «Моя следующая. Все-таки, понимаете, мы не муж и жена». «А что, в семье Семенова такие строгие нравы?» – удивился Гуров. «Сейчас на это вроде смотрят проще». Эти слова Гурова привели владельца сети ресторанов в еще большее смущение. «Да, тут строго», – пробормотал он. «Тут они…» Он явно не знал, что сказать. Однако в этот момент произошло одно событие, которое помогло ему выйти из неловкого положения. На другой стороне галереи открылась дверь, и из нее вышла дама. Это была именно дама, а не просто женщина. Точеное лицо с умело наложенным макияжем, сложная прическа, длинное платье, нитка жемчуга на шее, жемчужные серьги в ушах. С таким обликом она могла смело направляться на прием, например, в президент-отель. Красавица внимательно взглянула на Гурова и его спутника и направилась в их сторону. Когда она приблизилась, Абуладзе обратился к ней. «Лидия, позвольте представить вам знаменитого сыщика, полковника Льва Ивановича Гурова. Я вам о нем говорил. Лев Иванович отдыхает в поселке, и он любезно согласился проверить обстоятельства гибели Игоря». Произнеся эту тираду, он повернулся к Гурову и произнес: «А это Лидия Евгеньевна Семенова, жена, впрочем, теперь уже вдова Игоря». «Очень приятно», — сказала вдова, протягивая сыщику руку. Он мог бы поклясться, что рука была протянута для поцелуя, прямо как в фильмах про прежнюю жизнь. Однако Гуров, будучи человеком простым, руку только пожал. «Хорошо, что гибель Игоря будет изучена таким известным специалистом», продолжала вдова, «чтобы потом не было никаких недомолвок. Хотя я, признаться, не понимаю, какие тут могут быть сомнения? Все ясно, как день. Поэтому, когда Олег мне утром сказал, что хочет к вам обратиться, я сперва была против, но потом подумала и решила, что так действительно будет лучше, чтобы потом никто не мог бросить тень. А то сейчас много развелось любителей копаться в чужой личной жизни, в том числе в чужих трагедиях. Мы все очень тяжело переживаем смерть Игоря, и я, и моя дочь». В момент, когда Лидия Евгеньевна произносила эти слова, из комнаты, возле которой они стояли, вновь донесся стон, полный боли. Гуров заметил, как при этом скривился рот у прекрасной вдовы. «Да все, кто здесь живет, тяжело переживают эту утрату», закончила Лидия Евгеньевна свою фразу. Хотя некоторым, она покосилась на дверь комнаты, стоило бы проявлять немного сдержанности, и так-то, и не изображать то, чего нет. «Во всяком случае, я желаю вам всяческих успехов в вашей работе», закончила вдова. После этого она прошла дальше по галерее и скрылась в последней из комнат. Мужчины проводили ее взглядом. Впрочем, провожал взглядом только один Абуладзе, а Гуров скорее следил за выражением лица ресторатора. И это выражение его немного удивило. Олег Вахтангович смотрел вслед прекрасной вдове с выражением, в котором удивительным образом соединялись восхищение и брезгливость.